секретариат Комитета по мирному объединению Родины 23 июня опубликовал сообщение номер 1106. В эти дни, говорится в сообщении, клика Пакунхе опять стала объектом резкой критики населения за попытку провести уличную демонстрацию по всему Кангджусскому району в память 25 июня, дня начала Корейской войны, путем переброски в город Кангджу 11-й десантной бригады и спецназа при южнокорейской армии. А последняя давно покрыла себя дурной славой. В мае 1980 года, во время Кванджуского народного восстания, она при закулисном дирижировании Америки варварски убила повстанцев и мирных жителей Кванджу по приказу военно-фашистской клики Чондуана. Попытка своры и Пакунхе есть невыносимое надругательство над участниками Кванджуского народного восстания и жителями города Кванджу, прямой вызов стремлениям южнокорейского народа к самостоятельности, демократии и объединению страной. Это и есть непримиримая политическая провокация против нас. То, что Пакунхе и ее окружение намеревались устроить уличную демонстрацию варваров военной итоги, превратившись весь Кангджу в кровавую баню, является интенсивным выявлением их преступной попытки сохранять свое жалкое существо за счет фашистской психики и конфронтации с соотечественниками. В Южной Корее день ото дня усугубляются экономический кризис и пропасти между богатыми и бедными, и народ скитается на грани жизни и смерти, а на улицах толпятся безработные. Невзирая на это, Пакунхе без оглядки прибегает к афишированию каких-то совершений своего отца и воскресению времени реформизма, дурно описывая военный переворот 16 мая как патриотическую революцию и выступая за унаследование чуда на берегу реки Хан и за второе движение за новый поселок. Оставив по-прежнему Пакунхе, невозможно предотвратить второй кванджуский геноцид и спасти всю нацию от вековых бедствий. Южнокорейский народ и вся нация, стремящаяся к самостоятельности, демократии и объединению страной, не должны дать волю предсмертной агонии клики Пакунхе и общенациональной борьбой решительно срывать ее, подчеркивается в сообщении секретариата Комитета по мирному объединению Родины.